Друзья, всем привет! Вы на канале «Видосы о разводах». Сегодня мы будем выбирать победителя по той причине, что август месяц закончился и пришло время это сделать. Сейчас мы с вами перейдем в творческую студию и посмотрим на результаты. Итак, здесь мы видим все опубликованные видео в августе месяце и сейчас по процентам посмотрим, какой ролик победил. Первое место у нас получает ролик «Зэки разводят по телефону, я попал в ДТП». Он набрал 96,9% отметок «Нравится». Забавно, но второе место у нас тоже набрало 96,9%. Мошенник действует согласно регламенту, поэтому с призовую сумму я поделю между первым и вторым местом. И третье место у нас видео «Жесткий облом мошенника». 96,8% отметок «Нравится», опубликовано 28 августа. И, соответственно, автор этого ролика получит от меня 1000 рублей. Ну а сейчас давайте посмотрим победителей и их пожелания будущим участникам нашего конкурса. Всем привет! Подписчикам канала «Видосы о разводах», да и всем, в принципе, кто просто случайно зашел. Вчера была приятная неожиданность, позвонил, написали, вернее, сначала на почту, с которой отправлял ролик, который разместил потом Андрей у себя на канале. Был приятно удивлен, так как стал победителем, обладателем приза 2500 рублей. Очень приятно, спасибо огромное. Вот. И как раз нахожусь в том автомобиле, по которому, ради которого мне звонил мошенник. Вот, узнавал, говорит, помнишь, ты у меня его покупал, помоги мне, я что-то сразу, Тарас, ты. Хотя, если честно, ну, голос сразу закрывался, сомнения, и поэтому следующее, что я сделал, это вооружился вторым телефоном. Сделал запись, прислал на канал. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, ну, все так говорят, там, колокольчик нажимайте. Привет, Андрей, канал «Видосы о разводах». Привет всем подписчикам канала. В августе мой ролик занял на канале третье место. Выигрыш составил 1000 рублей. За что спасибо Андрею и всем тем, кто смотрел и оценивал мой ролик. Мы живем сейчас в такое время, что, как говорится в пословице, предупрежден, значит вооружен. Будем встречать мошенников во всеоружии. Всем добра, не попадайтесь на уловки мошенников. Спасибо. Друзья, ну и мне осталось от себя будущим участникам пожелать удачи, присылайте свои видео, будем публиковать, будем прикалываться над мошенниками, будем писать комментарии и, соответственно, таким способом бороться с разными разводилами. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.